Когда они прибыли на поле битвы, молодой человек уже завладел тростью и теперь вел жаркую дискуссию с метрдотелем об этической стороне дела. Метрдотель, дородный, непробиваемый немец, отстаивал требования протокола. «Вношение кошек в обеденный зал, — указывал он, — запрещено есть, да, джентльмен!» Молодой человек прервал призывные звуки, которые кошка встречала со сдержанной враждебностью, и с яростью обрушился на метрдотеля. «Вы что, не видите, — вскричал он, — что бедное животное насмерть перепугано? Лучше уберите свою шайку немецких идиотов и дайте ей спуститься оттуда!» «Да, джентльмен! — возразил метрдотель. Смит потрогал его за локоть. «А не могу ли я поговорить с вами наедине?» «Со!» «Здесь». «Так что?» — немецкий. Смит увлек его в сторону. «Вы не знаете, кто он?» — шепнул он, кивая на молодого человека. «Он не джентльмен есть!» — объявил метрдотель. «Дер джентльмен не может кота вносить!» Смит покачал головой со снисходительной жалостью. «Подобные требования этикета не касаются его светлости герцогин. Он желает сохранить инкогнито. Инкогнито, вы понимаете? Ведь вы же знаете свет, товарищ. Могу я называть вас Фредди? Вы понимаете, что человеку в положении его светлости кое-какая эксцентричность извинительна? Вы следуете за ходом моей мысли, Фридрих?» Метрдотель посмотрел на молодого человека с почтительным интересом и благоговейно осведомился. «Он знатен есть. Он тут строго инкогнито», — предостерегающе шепнул Смит, и метрдотель кивнул. Тем временем молодой человек заручился доверием кошки и стоял с ней на руках, видимо, готовый выйти за нее на бой с любым противником. Метрдотель с поклоном приблизился к нему. «Дэр джентльмен», — сказал он, указывая на Псмита, который дружески просиял сквозь свой монокль, — «все объяснил. Теперь все удовлетворительно есть». Молодой человек вопросительно взглянул на Псмита, и тот подбодряюще ему подмигнул. Метрдотель поклонился еще раз. «Разрешите представить вам товарища Джексона», — сказал Псмит. «Любимца нашей золотой молодежи. Я же Псмит, один из шропширских Псмитов. Это великая минута. Не вернуться нам за столик. Мы как раз подумывали о втором выпуске кофе, дабы обновить силы после утомительного дня. Не пожелаете ли присоединиться к нам?» «А-а-а», — сказал герцог инкогнито. «Это...» — возвестил Смит, когда они сели, и официант прекратил парить поблизости. — Это знаменательная встреча. Перед тем, как вы явили свое весьма любопытное чудо дрессировки, я как раз не без кислости жаловался товарищу Джексону, что обстановка в Нью-Йорке слишком уж безмятежная, слишком уж чинная. У меня есть предчувствие, товарищ... Моя фамилия Виндзор. «У меня есть предчувствие, товарищ Виндзор, что вы всецело разделяете мою точку зрения». «Да, пожалуй. Я вырос в прериях и некоторое время жил в Кентукки. Так там за день случается больше, чем здесь за месяц. Послушайте, как вы уломали старика?» «Товарища Фредди? Ну, я имею на него некоторое влияние. Он полагается на мое суждение». Я заверил его, что все будет тип-топ, и он признал свою неправоту. Смит с интересом уставился на кошку, лакавшую молоко из блюдечка. «Вы тренируете животное для какой-нибудь выставки, товарищ Виндзор, или оно украшает ваш домашний очаг?» «Я ее удочерил. Рассыльный нашей газеты спас ее утром от собаки и отдал мне». «Вашей газеты?» «Уютные минутки», — смущенно признался Билли Виндзор. «Уютные минутки», — задумчиво повторил Смит. «Сожалею, но мне еще не довелось познакомиться с этим увлекательным изданием. При первой же возможности не примену упиться им». «Не надо». «Что, ваша газета не будет в вас отеческой гордости?» «Жуткая дрянь!» — с омерзением буркнул Билли Винзер. «Если вам правда интересно ее почитать, идемте ко мне, я дам вам номер». «Это будет большой честью», — ответил Смит. «Товарищ Джексон, этот вечер у вас никак не занят?» «Никак», — ответил Майк. «Так побредем же с товарищем Винзером. Пока он будет загружать свою корзину, мы заберем наши шляпы». «Я почти уверен, товарищ Джексон», — добавил он, когда они вышли из зала, «что в товарище Винзере я обрету родственную душу, в которой так нуждаюсь. Мне было бы достаточно вашего общества, но вы постоянно отсутствуете, кружась в вихре удовольствий, а мне необходим надежный спутник в моих блужданиях там и сям. Весьма похоже, что товарищ Винзер наделен всеми необходимыми качествами, чтобы занять этот пост. Ну вот и он. Прибудем же с ним и понаблюдаем его в частной жизни, дабы не поторопиться с решением».